— с гордостью сказала она. «У учителя?» Алина снова бросила взгляд на обложку и решительно заявила. «Ты врешь! Никакой учитель не станет продавать такую чепуху! Говори правду!» «Я нашла ее в лесу!» — испугавшись дальнейших расспросов, сказала Динка. «А при чем тут учитель?» — строго спросила Алина. «Да это я просто так, для красного словца, сказала. Я нашла ее на учительских дачах и думала, что потерял какой-нибудь учитель, потому что тут такие полезные советы!» — окончательно завралась Динка. «Ну, Дина, находить такие книжки, да еще приносить их в дом, этого я от тебя не ожидала. Но ведь я же не знала, о чем тут написано. Я же принесла только показать. Брось ее в печку, Алина, брось скорей!» «Нет, я покажу маме. Пусть мама знает, какие книжки находит ее дочка», — угрожающе сказала Алина и, держа злополучные советы двумя пальцами, направилась в свою комнату. Закрыв на крючок дверь и устроившись в уголке постели, она внимательно прочитала все советы, тихонько фыркая в руку, а иногда смеясь до слез. Некоторые, самые смешные, по ее мнению, она даже переписала для Бэбы. Вдвоем они говорили о многом и знали гораздо больше, чем могли предполагать взрослые. Окончив это занятие, Алина обернула книжку в бумагу, чтобы мама не испачкала рук, и сама тщательно вымыла руки с мылом. «Это же трикоп!» — повторяли они потом с Бэбой каждый раз, когда им приходилось встречаться с величайшей глупостью или недостойный их внимания гимназист просил у них на память ленточки из кос. Глава 37. На крылечке. Когда младшие дети оставались на попечении Алины, то в доме наступал образцовый порядок и тишина. Боясь, что Алина рассердится на что-нибудь и разнервничается без мамы, Динка и Мышка изо всех сил старались угодить ей. И теперь, сидя за столом, они усердно занимались. Алина, держа в руках учебник грамматики, прохаживалась по террасе и, подражая настоящей учительнице, медленно диктовала. «Румяной зарею покрылся восток». Повторяю. «Румяной зарею». «Дина, слушай внимательно, как я говорю». Динка, склонив на бок всклокоченную голову, которой не помогал даже железный Ленькин гребень, старательно выписывала слова. В диктовках, которые писала Динка, было всегда два главных недостатка. У тех слов, которые почему-либо казались ей значительнее других, она ставила даже в середине фразы заглавные буквы и, кроме того, очень любила восклицательные знаки. Но сегодня Динка тщательно следила за собой, и Алина, заглянув к ней в тетрадку, сделала только одно замечание. «Дина, у тебя написано «румяной зарею». Тебе же ясно слышно «румяной». «Ой!» — воскликнула вдруг Мышка. «Я вышла замуж за линейку!» Все три девочки засмеялись. Мышка редко делала ошибки, но по рассеянности часто переносила слова за линейку. «Перепиши заново эту строчку, Мышка, и старайся быть внимательной», — сказала ей Алина. Мышка начала переписывать строчку, но у калитки вдруг раздался громкий смех, и на дорожке появились Катя и Марина. Обе они были нарядны, разглажены и причесаны, как для театра. И это было как раз то время, когда люди уже входят в партер или в ложу и кладут на колени бинокль. Что же случилось? «Мама, почему вы вернулись? Забыли билеты? Почему ты смеешься, мамочка?» Бросаясь навстречу, спрашивали дети. «Да потому что один раз в кои-то веки выбрались, одевались!» Хохоча до слез пыталась объяснить Марина. «Ну скажи, пожалуйста, всю дорогу хохочет, прямо неловко! Ну что тут смешного? Отменили живой труп, и все.